Книга вторая. Беловодье. Часть первая. Глава первая. В тюремный замок его привезли в канун Рождества, когда встали дороги. Попали в город в то самое предвечернее время, когда зимний день кротеет, гаснет на глазах. И фонарщик, вытерев усы от тресковой подливы и откланившись домочадцам с кряхтением подневольного человека, обряжается в каждодневную справу и с лесенкой тащится на Ломоносовскую площадь, чтобы оживить первые фонари. Донат, завернутый в тулуп, лежал на дне пошивни, как оковалок мерзлого сала. И унтер, не давая арестанту помереть, часто оборачивался и незлобиво хлестал кнутовищем. — Эй ты, жив ли, злодей? — А кто знает, жив ли. Вроде бы примесь все. Несколько пудов плоти, обернутой кожей, еще чувствуют холод и жесткое днище саней. Но душа, которая обычно живит утробу, была в сонной памороке, откуда так близко и желанно до смерти. Да и окаменевшее сердце билось без воли через раз. Может, тряская дорога и не давала умереть, да выводила из забытья дурной поскок худо подкованной лошади. И только дважды Донат оживился, когда в распах двери из белой харчевни мещанской вдовы Маремьяны Миловановой поманила кулебяка из Полтосины. Тогда живот дал знать, затомились изголодавшиеся черева. И когда с Троицкого проспекта мимо Архангельского собора свернули городовой таможни и сквозь ноги и дерева Александровского сада попались в глаза высокие стрельчатые окна, полные жаркого золотого свечения, тут снова пробудился Донат, и сердце его больно стоскнуло. Запоздалый богомолец отпахнул дверь, оттуда из жаркого натопленного предела выкатился густой бас протодиакона Ксенофонта. Сам-то громоздкий парень лежал немо и безгласно, лишь лиловый глаз сиротский безнадежно подглядывал из-за окченевшего ворота тулупа. Но сердце жалобно выдало смуту и вскрикнуло, застонало по глубинам. «Ревешь, что ли, злодей? Проняло, небось!» — встрепенулся унтер. Близкое чужое страдание несколько утешило его и скрасило будущую пустую дорогу. «Варнаку что? Ему постель, а ему харчей. Голодным не кинут, его в тепло да под охрану, а тут вон обратная папажа. Дорога какая, почитай, на край света!» Полицейский горько пожалел себя и невольно вздохнул. — Реви, реви, проказник, вот уж там от киты погоди. Там тебе бабчинат намнут тахальнику, небо совчинка покарца. — Но ты ничего, слышь, ты крепись, ты не поддавайся, молодой еще, шерсти много растет. Донат не отозвался, слова осыпались бесплотно, как снег. Миновали гауптвахту, чиркнули отлетом саней за угол сожженной заиндевевшей стены. Возле столба с ящиком для доброхотных подаяний остановились. Сопроводитель остановил лошадь у тюремного замка, попросился в ворота караулки. Их скоро впустили, и осталась позади воля, размах окоченевшей реки, сизая покать предночного неба с редкими огнями потерявшихся изб. Ничего не видел Донат, но все это отметилось в душе невольно и само собой. Унтер отдал подорожную, стянул с Доната тулуп, валенки и шапку, чтобы вернуть в уездную полицию, и ушел. Парня посадили на скамью и при свече овечьими ножницами обкарнали половину головы. Из глубины тюремного замка и своей квартиры пришел тюремный смотритель Волков, невысоконького росточка в растоптанных валенках и широком бухарском халате. Большеголовый он долго ходил вокруг арестанта и повторял жалостливым голоском: «Голубчик, ой, голубчик!» Доната еще более выпрямила, будто аршин проглотил, но внутри на эти слова отозвалось и затосковало. Смотритель сел за стол, зажгли перед ним еще одну свечу в медном шандале. Тонкими восковыми пальцами Волков скоро пролистнул дело. — Кудрявый у вас писарь, кудрявый! Он что, у вас пьяница там? Слыхал на мизень все пьяницы? — скороговоркой спросил смотритель, путаясь в словах. Волков был из бывших кантонистов, в свое время получил добрую выучку на царского писаря, после отличился в компании 12-го года, но с той поры особенно любил глядеть за писарской рукой. Доната раздели. Тюремный фельдшер осмотрел наружно, нет ли побоев или иной любострастной пакости. Волков сам обошел новичка, потыкал в ребрину холодным острым пальцем. — Не из копцов? — спросил вдруг, но Донат и тут промолчал. Доносились издалека сквозь снежную глухую пелену и не вызывали ни робости, ни иного ответного чувства. Он слышал, как фельдшер серьезно ответил. — Да не, все, примесь. Караульщики засмеялись, но тут же осеклись. В больших детских глазах смотрителя мелькнул тот упреждающий грозовой просверк, кою боятся люди, хорошо знающие эту примету. Смотритель вернулся за стол, ему подали свечу, и, подняв ее в руке, он пристально рассмотрел высохшее лицо с провальными щеками и отметил немую посторонность взгляда. — Голубчик, голубчик, как ж ты, а? Ну, ничего, у нас тебе хорошо будет, верно, братцы? А что, худо не створим, только пусть не балует малец. Низко склонясь над тюремной книгой, облизывая от усердия наморщенные губы, смотритель вывел военно-писарский мрондо, гордый строй высоких буквиц, начисто лишенных каких-либо поросячьих хвостиков. Донат, Калинов, Богошков, из деревни Дорогой горы, крестьянский сын, росту два аршина, 9 вершков, волосы русые, густые, брови черные, густые, одна, другая отстающие. Глаза серые, большие, слегка на выкоти, нос прямой, длинный, тупой внизу, широкий, рот большой, зубы малые, частые, белые, здоровые, подбородок продолговатый, с ложбиною, лицо большое, продолговатое, чистое, лоб высокий и широкий. Особые приметы. На правой ноге вершка на два выше пятки, беловатый, почти круглый шрам с копейку. На левой ноге выше пятки и шрам около 2 вершков. Смотритель присыпал письмо из песочницы, перо тщательно вытер тряпицей, положил в футлярец и спрятал в кармане бухарского халата. — Ну, голубчик, прощай! — со слезой в голосе сказал смотритель. — Доведи себя пристойно. И снова Донат смолчал, тупо озирая высокую каменную стену и широкую скамью за столом. Потом темные сальные пятна, вытертые на штукатурке затылками в долгие ночные бдения. Надзиратель теплым коридором отвел новичка в цейхаус, где выдал шапку, рукавицы кожаные с варегами, баранью шубу, коты, анучи суконные, мешок, рубаху, исподники, брюки с ремнем и пряжкою, армяк, суконное одеяло, простынь и покрывальницу. Деревянные витой лестницы поднялись в башню. Сторож отпер камеру и, посветивший фонарем, показал на лежанку. — Устраивайся с Богом! Дверь мягко подтолкнула в спину, скрежетнул запор, и темя вступила, объяла парня и поглотила его. Тоска сердечная, до сей поры вроде бы забытая, полонила с такой глубокой разрывной силою, что Донат, не сдержавшись, невольно сдавленно заскулил. Парень завыл не столько из страха перед грядущим, сколько от отвращения к себе, от стыда за душевную свою слабость, что вот не мог сотворить задуманное, слюни распустил. И теперь жизнь предстоящая казалась насмешкой. Байбак, раздевулье, полудурок, кого пожалел! Бился затылком о стену, но становилось не легче от того, все маятнее и больнее. Останевшее сердце, так не отмякшее за долгое сидение в Мизенской арестантской, по-прежнему соднило и истекало кровью. Вот кричать бы так, кричать долго, пока не вздохнутся. Тая, прости! Но что это такое? Вопль сердечный, гулко отдаваясь в сводах башни, вроде бы разбавлялся иным голосом, иные слова, оттолкнувшись от невидного потолка, возвращались к тесанным плитам лещадного каменного пола. Донат вздрогнул на очередном вое и, устыдившись своей слабости, словно бы кто зоркий, подглядывал со стороны. Открыл глаза и уже осмысленно вгляделся в глубину камеры. Оказывается, не так и темно было в келье. В зарешоченные открытые оконцы прокрадывался зыбкий, метущийся свет от коридорного ночника, и у противоположной стены совершенно ясно увиделся человек, до того плоский, что его можно было принять за тень от прежнего, давно умершего сидельца. Арестант стоял лицом к стене, напряженно вытянувшись, бесплотно, почти не дыша. Постоянно оглядываясь на соседа, Донат расправил тюфяк, набитый соломою, и упал в сон. Он очнулся от всхлипа и плача, от бестолковой говори. Сосед метался по ночной камере, изогнутая тень его то преломлялась под куполом, то пласталась на полу, повторяя немыслимые извивы неистового тела. «Отстань! Не приемлю!» — вопил арестант. «Не приемлю ни в нашем, ни в будущем веке!» Порой он кидался к двери, наверное, с намерением позвать кого-нибудь на помощь. И Доната поразила, с какой легкостью, почти не касаясь ногами лещадных плит, пересекал камеру. Но у решетчатого оконца он замирал, опадал грудью, загораживая и вовсе скудный коридорный свет, потом отпрядывал назад к ложу своему и, скорчившись в постели, кричал: «Изыди, беси, изыди, прочь, прочь, супостат!» Донат вскочил, пробовал поймать сожителя, но тот как бы просачивался сквозь пальцы. И не на шутку испугавшись, парень принялся стучать в дверь, обитую жестью. Эхо разносилось глухо, спотыкаясь об извив коридор. Где-то караульщики играли в карты и распевали косушку «Зелена вина», занятые ночной утех. А тут два страдальца боялись друг друга и не могли дозваться. Когда, наплакавшись и жалко затихнув, уснул больной, тревожный человек, и Донат начал забываться, овладев собою. Вдруг запоздал и явился ночной страж, постукал о решетку тесаком и спросил сукоризную, беспричинно обиженного человека: «Ты, сволочь! Эй, ты, сволочь!» Было непонятно, к кому он обращался в камере. Острое лицо соседа, запрокинутое назад, казалось мертвым, и Донат так решил, что караульщик сторожит его. «Тебе, тебе, — говорю, — мышь ты лобазная!» «Я что ли?» — отозвался Донат. — Ну так чего ж и ты, сволочь, чего орешь-то? Людей не видал? — Да, с самолишенным-то поспи, тебя бы с самолишенным. — Я тебе покажу малишенного, — лениво, но грозно перебил караульщик. — Я, если захочу, и спокойненьком тебя положу. — Ладой, шо? А чего захотел? — Ты не бойся, он, можно сказать, мать свою убил. — прошептал сторож, преклонившись к окну и вытянув губы трубочкой. Он так прошептал, словно и сам боялся злодея, замкнутого в темницу. Но тот, оказывается, не спал и все слышал. Встрепенулся вдруг и снова пронзительно, с ненавистью закричал: «Не убивал я! Не убивал! Он врет все! Врет, врет! Убивать грех!» Страж плюнул, фонарь у входа запалил пуще, подлив жиру, и ушел. Сосед дышал ровно, еще что-то бормотал угасающе, потом голос его ушел в стены, в купол, пророс сквозь камень, и там, под сводами, в скрещениях каменных арок, еще долго что-то шуршало и сыпалось, гнездились твари невидимые и нежить. Сосед издал фистулу. Донат приподнялся на локоть и увидел вроде бы мертвое, далеко назад запрокинутое лицо. Видел ли он сейчас в тревожном сне мать свою, распластанную на печи, со спущенными нитяными чулками, грузную, простоволосую, мертво глядящую в потолок, где словно бы запечатлелось бессмысленное и жестокое лицо сына? Дарью Насонову, вдову акцизного чиновника, нашли на печи окоченевшей с порубленной головой. Возле приступка стоял топор. Сына же, заподозрив неладное, отыскали на берегу моря у Карбаса, возле соседней деревни Ковды. Был Андрей Насонов одет в старое пальто серого сукна, на голове теплая суконная шапка без козырька, обшитая синим галуном, на шее два женских платка, один гарусный, другой бумажный. Подштанники холщовые, полосатые, закатные до колена, ноги, несмотря на сентябрь, босые и уже синие от холода. Под мышкою, однако, теплое одеяло, где завернута была икона старого письма. Пономаря Растригу вернули в Карбасе в Нюхчу, в родной дом, привели к покойной матери для следствия, но он упорно отказывался признавать вину. И лишь однажды, в порыве любви и жалости, когда Дарью Насонову хоронили на погосте и уже покрыли домовину крышей, Андрей вдруг похватился на колени, запричитал и тут же заговорил, запризнавался, будто когда маменька спала на печи, к ней вдруг залез черный монах в колпаке и стал приставать. И он, Андрей Насонов, этого монаха ударил топором по голове, чтобы тот отстал от матушки. Но когда следователь попросил повторить, Андрей Насонов заперся, и никакие допросы с пристрастием, ни свидетельства пятищан не могли уличить его. Даже на исповеди он клялся всеми святыми, что руки его чисты, не обогрены родной кровью.